Секция 36 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Бешеное веселье. Каждому человеку хочется повеселиться на праздниках, а в особенности, если этот человек – барышня и служит в конторе, где каждый день, кроме воскресений и 12 праздников, выстукивает на машинке. «Имея у себя перед глазами ваше почтенное письмо от 20 апреля...» Танечка Банкина решила ехать на костюмированный вечер к Пироговым. 3 дня и 3 ночи обдумывала она свой костюм, который должен был быть красивым, дешевым и, главное, совершенно необычайным, какого никогда ни у кого не было, да и не будет. 2 подруги Танечки Банкиной помогали ей, напрягая все свои душевные силы. «Не одеться ли мне феей счастья?» — спрашивала Танечка. «Хороша фея, в 4 пуда весом», — отвечали подруги дуэтом. «Но сами-то вы очень тоненькие», — обижалась Танечка. «Так мы и не лезем в феи». «А если одеться незабудкой? Просто голубые чулки и вообще все голубое, а?» «И выйдет просто дура в голубом платье». «А если одеться бабочкой, привязать крылышки?» «Хороша бабочка, 3 аршина в обхвате». «Господи!» — застонала Танечка. «Не могу же я одеться 40-ведерной бочкой, такого и костюма нет!» Решила позвать портниху, посоветоваться. Портниха, Марья Ардальоновна, жила в тех же комнатах и звали ее для краткости и обоюдного удобства просто Мардальоновной. Пришла она охотно и с 2 слов показала, что вопрос о костюме для нее сущие пустяки. «Есть хорошенький костюм, Амур и Психея. Платье с греческим узором и в руке стрела. А еще есть почтальон. Сумочка через плечо, а сзади большущий конверт с печатью. А то еще турчанка очень хорошо. Шаровар широкие, и на мужскую фигуру годится, ежели кто хочет запорожцем одеться». Советы Мардальоновна давала свысока и очень оскорбительным тоном. Танечке стало обидно. «Это все слишком известные костюмы. Мне хочется что-нибудь оригинальное». «Ну тогда одевайтесь маркизой». Танечка призадумалась. «А то вакханки хороший костюм и тоже большая редкость». «Это было уж совсем хорошо». Решила сшить костюм вакханки из старого коричневого платья. «Вот ничего, что темное, ведь вакханки разные бывают. Это будет такая вакханка, которая не любила очень распораживаться. Практичная вакханка». На голову надела венок из листьев и прицепила веточку настоящего винограда. У Пироговых народу оказалось очень много. Было жарко и душно. Какая-то маска подскочила к Танечке. «А это что у тебя за костюм? Бахчисарайская кормилица?» Танечка упала духом и забилась в угол. Новые сапоги жали ногу. Маска прилипла к лицу. Подбежал какой-то дурень в бубенчиках и съел виноград с Танечкиной головы, лишив ее таким образом единственного вакхического признака. Танечка совсем притихла, а другие веселились. Какой-то маркиз плясал русскую в присядку. Монах лихо откалывал польку с рыбачкой, крутя ее то влево, то вправо, то пятился, то наступал на нее. «Веселятся же люди!» – тосковала Танечка. Мысли у нее были самые печальные. «Извозчик, 30 копеек сюда да 30 назад, новые сапоги 8 рублей». Перчатки 1,5, винограду 0,5, 20 копеек. И к чему все это? Нет, нужно было одеться незабудкой. Тогда все пошло бы совсем иначе. Зачесался под маской нос. Господи, хоть бы нос можно было как-нибудь ухитриться почесать. Все-таки веселье было бы. Но вдруг Судьба Танечки Банкиной круто изменилась. Развеселый маркиз пригласил ее на вальс. Танечка запрыгала рядом с ним, стараясь попасть в такт музыке и вместе с тем в такт маркизу. Но это оказалось очень трудным, потому что маркиз жил сам по себе, а музыка сама по себе. Танечке было душно. От маркиза пахло табаком, как от вагонной пепельницы, и он наступал на Танечкины ноги по очереди, то на правую, а то на левую, какая подвернется. Соседние пары толкались локтями и коленями. Танечка пыхтела и думала: «Вот это и есть веселье! Вот к этому-то все так и стремятся! Хотят, значит, чтобы было жарко и душно и тесно, чтобы жали сапоги и пахло табаком, и чтобы нужно было скакать, и чтобы со всех сторон дубасили, куда ни попало!» За обратный путь ей пришлось отвалить извозчику целый полтинник. Дешевле не соглашался. И, укладываясь спать, Танечка еще раз подсчитала расходы и подумала с тайной гордостью: «Раз мне все это не нравится, это доказывает только, что я умная и серьезная девушка, которая не гонится за бешеными удовольствиями». И когда она засыпала, перед глазами ее был не лихой маркиз и не дерзкий дурень в бубенчиках, а чье-то почтенное письмо от 5 декабря. И губы ее усмехались серьезно и гордо. Конец 35-й секции.